С Ларисой Алексей не разговаривал несколько дней, ограничиваясь «да», «нет», «спасибо» и прочими дежурными словами. Она не настаивала, только как-то странно приглядывалась к нему. А на пятый день принесла градусник, чуть не силой заставила Алексея измерить температуру и всплеснула руками. Столбик термометра подбирался к 39. «Это меня, наверное, продуло, когда из сторожки, без куртки выскочил». «Виновато», — произнес он. То-то и горло соднило, и спину выламывало. Но последнее он списал на обычное свое недомогание. «Ничего, само пройдет». Как выяснилось, не прошло. Алексей слег с жесточайшей простудой, с жаром и порою бредом, перешедший в тяжелый бронхит. Лариса вызвала врача, а что тот мог сделать? Сказал сезонное ОРВИ, половина участка с таким валяется. Посоветовал пить больше жидкости, витаминов и пресловутого орбидола, проку от которого было не больше, чем от обычного мела. Своих сложносоставных чаев Лариса и так вливала в Алексея сверх меры, и они на время помогали, сбивали жар, а когда его начинало трясти от озноба, приходили кошки и укладывались по бокам, мурлыча, потом вообще перестали от него отходить. Хуже было то, что кашлять ему было зверски больно, и когда он в очередной раз, едва не задохнувшись, выдал Ларисе что-то вроде «Да когда ж я сдохну-то?», она бесцеремонно подсела к нему в изголовье, поудобнее передвинула подушки, вынудив немного повернуться, а под больной бок подсунула полосатую кошку. «Смотри, не придави», — строго сказала девушка. «Не то она тебе живо кровопускание устроит». «Что ж у тебя там такое?» «Ребра переломаны, срослись неправильно», — хрипло пояснил он, отдышавшись. «Тогда не до них было. Но ты же видела, какой я скособоченный. Теперь только если ломать заново. Но...» «Обойдемся без радикальных мер», — перебила она, ненавязчиво дотронувшись до горячего мокрого лба, и взяла его за руку, проверяя пульс. «Потерпи немного и прекрати обезболивающее горстями жрать, а то совсем отберу. Как-то мне это напоминает мизери», — не удержался Алексей, успевший прочитать роман еще когда работал на стоянке. «Я в полной твоей власти». «Ну-ну», — фыркнула Лариса, встала, выключила свет и раскрыла жалюзи. «Не закрывай сегодня. Смотри, какая!» Он невольно взглянул. Зимняя луна была совсем не такой, как осенняя. Ни рыжей, ни багровой. Серебристой. Небольшой, будто насыщенная монетка. «Постой!» Дошло вдруг до него. «Я что, уже месяц валяюсь?» «Почти!» — серьезно ответила Лариса. «То есть сперва ты еще более-менее на ногах был, а потом уже свалился окончательно». «Ларис, ты же почти все время со мной. Я как не очнусь, ты тут как тут. А работа?» — не выдержал Алексей. «Часть дней взяла в счет отпуска, плюс больничный. Участковый врач за небольшую мзду нарисовал бумажку. Но из дома я вполне могу работать», — пожала она плечами. «Тебя нельзя было одного оставить. Ты же до ванной сам дойти не мог. Бредил сутками напролет. Пару раз я тебя едва удержала. Ты все рвался куда-то в бой, слова непонятные выкрикивал. Знаешь, как страшно было. В смысле, не от слов, а что ты навернешься и повредишь себе что-нибудь. А я ведь тебя даже на диван не затащу. Ты же здоровенный». «Ты ненормальная», — тихо выговорил он. «Мог бы накричать, но тогда непременно начался бы новый приступ неистового кашля. Из-за чужого человека на работу забить». И тут он представил, как бы схватил эту заразу и остался один в своей квартире, вообще один, не в состоянии даже выползти в магазин или аптеку. Прийти к нему мог разве только что участковый врач или соседка. Но это... Но, может быть, свезли бы в больницу, да и оставили там. Выживет хорошо, а нет, кому какое дело? Словно почувствовав его настрой, полосатая выпустила когти и легонько прихватила его сквозь футболку. просто человека. Серый, серьезно ответила Лариса. А работа? Сегодня она есть, завтра нет. Подумаешь, найдется другая. Это в жизни не главное. Давай, глотай чай и спи. Если что, зови. Она ушла, а палевая кошка забралась Алексею под руку, на грудь. О чем-то перемуркнулась с полосатой товаркой, гревшей ему бок, и тоже заурчала. А он, чуть повернув голову и подложив под нее руку, наблюдал за тем, как медленно движется по одеялу прямоугольник лунного света, будто набрасывает на него прохладное серебристое покрывало. Сперва на ноги, потом выше, выше. К тому моменту, как свет залил его целиком, Алексей уже спал беспробудным сном. Открыв наутро глаза, он ощутил не обычную муторную тяжесть в голове, а необычайную легкость и ясность. Голова немного кружилась, но это должно быть просто от слабости. И приступа утреннего кашля не случилось, хотя в груди еще немного соднило. Палевая спрыгнула с дивана, выгнулась дугой и убежала, а через минуту в комнату заглянула Лариса. «Ты как?» «Живой, даже на удивление. Просто кризис прошел», — авторитетно заявила она. «Поднимайся и иди ополоснись. Ты мокрый насквозь. Я перестелю пока, а потом тебя накормлю». Алексей с удивлением понял, что зверски голоден, хотя прежде Лариса впихивала в него что-то в едва ли не по чайной ложке. Из зеркала в ванной на него смотрел исхудавший, небритый тип с громадными синяками под глазами. В несвежей футболке, с виду, явный бомж. «Фу, мерзость!» — сам себе сказал Алексей и включил воду погорячее.